зимы и весны я годы считал, ночью и днем за порог выбегал, ждал. Я знал твои терзания души, я видел слезы в полночной тиши, там за стеной безрассветной глуши годы шли. Я не хочу жить за завесой, я не хочу жить за стеною глухой. Мое сердце с тобой, мой сын дорогой. Я для тебя не чужой и не отчим, я добрый отец, я Ава отче родной. Грех – барьер, глухая стена. Грех – это бездна и пропасть без дна. Небо без звезд, а ночь так длинна, без сна. Грех произвел неприступнейший вал. Ты уходил, когда я взывал. Руки свои тебе простирал, я звал. Я не хочу жить за завесой, я не хочу жить за стеною глухой. Мое сердце с тобой, мой сын дорогой.